Глава 21. Абдикация в придорожном ресторане. От съемочной группы, с которой мы должны были заниматься документальным фильмом, уже давненько не было ни слуху, ни духу. Даже Марко Голландец не слал больше писем с идеями и размышлениями. У меня зародилось подозрение, что эта странная тишина — признак отказа в субсидии, хотя вряд ли они утаили бы от меня такое известие. По воле случая, на следующей неделе я как раз собирался лететь в Нидерланды на премьеру пьесы по моему роману «Ла Суперба» в исполнении труппы «Тоннел Групп Маастрихт». Обычно Марко Голландец, по всей видимости, зорко следивший за мной в интернете с помощью соцсетей и афиш культурных событий и пугающе хорошо осведомленный обо всех моих передвижениях, возникал на горизонте быстрее моей родной матери, чтобы застолбить за собой часть времени, которое мне предстояло провести на нидерландской земле. Однако на этот раз программа моего визита манила лакунами, а Марко что-то никак не спешил их заполнить. Я был в недоумении. Поспешу признать, если бы он попросил о встрече, я стал бы выкаблучиваться, старательно придумывать обстоятельства, препятствующие встрече или даже делающие ее невозможной. Но дело было не в том. По правилам нашей игры, я, в конце концов, со вздохом уступал его мольбам. Если же он не давал мне возможности отказать ему разок-другой, я чувствовал себя отверженным и от этого начинал нервничать. Клео такие вещи понимала. Достаточно было вскользь заметить, что меня удивляет его молчание, как она тут же входила в роль и виртуозно, с изощренной иронией, притворялась, что глубоко обеспокоена моей угасающей важностью, меркнущей славой и скрывающим меня от людских глаз, подобно туману, вакуумом анонимности. Она-то любит меня по-прежнему, но честность требует признать. Ее родные вряд ли поймут и точно не смирятся с тем, что она связалась со второстепенным поэтом, чьи лучшие годы далеко позади. Друзья наши разбегутся, и мы, нищие, покинутые, но счастливые, будем в лохмотьях коротать дни где-нибудь на задворках мира. А милостыней нам послужат наши губы. К слову, хорошо, что она не знала обо всем этом раньше. Ведь, конечно, ни в коем случае не стала бы позировать обнаженной для стихотворения, если бы уже тогда понимала, что моя карьера, как подстреленная в полете куропатка, вскоре устремится вниз. То стихотворение я, между прочим, так и не сочинил, но беспокоиться об этом теперь не стоит. Она уж точно не позволит надломленному перу всеми забытого, выдохшегося бездаря описывать ее тело. Теперь, когда моя публичная роль сыграна, а слава размылась, словно акварель под дождем, мне, пожалуй, не остается ничего другого, как найти работу. Как мне такая мысль? Само собой, я могу рассчитывать на полную поддержку Клио. Может, с моим-то многолетним барным опытом, пусть приобретенным и по другую сторону стойки, я смог бы работать в баре. Все же лучше, чем ничего. В конце концов, это мне так надоело, что я взял и позвонил Марко. Да-да, он действительно собирался мне написать, но потом вспомнил, что мы все равно скоро увидимся в Маастрихте. Да, конечно, он знает о моем приезде. Он уже и контрамарку на спектакль заказал. Ждет с нетерпением. Да, в остальном все в порядке. Нет, насчет субсидий никаких новостей. Кстати, от Греты и правда давненько ничего не слышно. Надо бы ей позвонить. Нет, и с Марко-итальянцем он больше не общался. Тот очень занят фильмом об эскимосских художниках-граффитистах. Точнее, инуитских. Так что все идет своим чередом. Да, потихоньку. В последнее время он много думал и пришел к определенным выводам. Об этом-то он и собирался мне написать. Но, возможно, и вправду лучше встретиться лично. Вечером после премьеры у меня, конечно, не будет времени, но можно договориться на следующий день. Этот разговор оставил странное послевкусие. Если обычно Марко быстро бросался в наступление, пусть не сокрушительное, но настойчивое, как нутрия, атакующая плотину, то теперь по телефону он, казалось, ушел в оборону, будто это я жаждал снять документальный фильм, а его останавливали профессиональные сомнения и нехватка времени, не наоборот. Если я и раньше-то не назвал бы Марко человеком энергичным, то сейчас его голос звучал еще тусклее. Будто его тяготило что-то, о чем он не хотел мне рассказывать. Вообще-то объяснение может быть только одно. заключила Клео. «Они взяли другого интервьюера и уже снимают его на Таити или Бора-Бора. И еще не нашли подходящего момента поставить тебя в известность. Футболиста на пенсии или еще кого-нибудь, кто обеспечит им высокие рейтинги. Есть в Нидерландах бывшие звезды футбола? Или у вас с футболом не очень?» Мне тоже показалось странным, что Марко не предложил даже съездить в какую-нибудь бесполезную подготовительную командировку. Раз уж я собирался в Нидерланды, он мог воспользоваться этим, чтобы вынудить меня взять интервью, скажем, у оператора туристических автобусов или хозяина кемпинга. С ним явно что-то творилось, но что, я не понимал. На следующий день я решил ему написать и сообщить, что в день после премьеры в Маастрихте, на который мы условились, у меня еще останется время на сбор материала. Нет ли у него на этот счет каких-нибудь мыслей? «Мысли есть», — ответил он, — «но не уверен, что хорошие». Да и вообще он не хотел меня беспокоить. Речь идет о международном турбюро, специализирующемся на экстремальных приключениях под названием «Extreme Experience». Их штаб-квартира располагается в Нидерландах. В Валмере, если точнее. Но он и сам-то колеблется. А уж мне-то и подавно неохота тащиться в Валмере. Так что лучше бросить эту затею. Я ответил, что затея, напротив, представляется мне весьма интересной, и он обязательно должен договориться с ними о встрече. Хотя бы просто для разговора. Камеру он может оставить дома. Вот как вышло, что на утро после сценической премьеры моего романа о грязном, поскрипывающем от старости, лабиринтообразном и отчаянно поэтичном центре Генуи мы с Марко Голландцем на арендованной машине въехали в промзону Альмере. Она тоже оказалась лабиринтом. Намотав несколько кругов по дорогам, проложенным заведомо без всякой логики, мы, наконец, очутились в жилом районе, где архитектура и атмосфера не так уж и отличались от промзоны. Так что нашу ошибку вполне можно было понять. «Когда видишь такое, — заметил Марко, — начинаешь понимать, откуда растут ноги у массового туризма. Те, кто здесь живет, при первой же возможности берут неделю отпуска и мчатся в такой город, как твоя Венеция, чтобы как следует подзаправиться красотой. Иначе тут не выжить». В конце концов, мы нашли штаб-квартиру и мозговой центр компании Extreme Experience. Он располагался в низком отдельном здании из черного стекла, на котором сиял логотип из двух иксов, да так броско, что мы едва не устыдились того, как долго плутали. Нас бодро поприветствовал директор, представившийся просто Стефом, без фамилии. «Наши клиенты иностранцы, а таких у нас немало, зовут меня Стивом», — поведал Стеф, — «как Стива Джобса. В наше время все, конечно, делается в интернете. То, что вы здесь видите, наш домик тут, в Валмере, всего лишь верхушка айсберга. Организации, работающие по всему миру. Но начиналось все здесь. Так что мы считаем это часть голландского наследия. Кстати, айсберги тоже входят в наш ассортимент, в программу «Антарктический экстрим». Об этом мы еще поговорим. Я частенько забегаю вперед. Но я так рад вашему приезду. Это же просто круть. Любая реклама идет на пользу. Мы гордимся тем, что смогли создать и предложить людям. И чем известней наш бренд, тем больше людей нам удастся осчастливить. Все от этого только выигрывают. Я слишком много говорю? Да, я слишком много говорю. Я ведь вам даже шампанского не предложил. Или вы предпочитаете что-нибудь покрепче? После того, как мы подняли бокалы с шампанским за него и за нашу встречу, Стеф сказал, что ему ужасно любопытно, о чем мы хотим его расспросить. «Ну, давайте, спрашивайте. Жду не дождусь». Я попросил его вкратце объяснить, какие путешествия организует их агентство. «Прямо в точку!» — воскликнул Стеф. «Прекрасный вопрос. Как хорошо, что ты его задал». «Какие путешествия?» «Всех и не перечислишь. У нас, конечно, есть стандартные туры, но главное — это поездки на заказ. Чего хочет клиент? Понимаешь? Именно это нас интересует, и этим мы занимаемся в первую очередь. К примеру, есть у нас программа «Экстрим в джунглях. Выживание». Тур и сам по себе зашибись, с высадкой на парашютах в джунглях Камбоджи. Но если ты его бронируешь, я хочу знать, ждешь ли ты приключений в духе Индианы Джонса или, может, тебе представляется Вьетнам, Напалм, взвод и все такое. В первом случае мы разбросаем в джунглях всякие археологические штуки и выпустим побольше змей и скорпионов. Есть у нас и группа африканских барабанщиков, которых мы можем нарядить в костюмы и ночью запустить в лес. Наши каннибалы, так мы их по-доброму зовем. Но если тебе хотелось чего-то вроде тетского наступления, мы скажем «круть», начиним джунгли взрывными ловушками, наймем местных актеров, чтобы хорошенько погремели холостыми зарядами. Понимаете, о чем я? Видите общую картину?» Марко спросил, какие стандартные туры они предлагают. «Еще один потрясный вопрос», — возликовал Стеф. «Вкратце, можете быть уверены, о каком бы экстриме, в каком бы уголке планеты вы ни подумали, у нас найдется для вас подходящий тур. Сахара, Сибирь, с ГУЛАГом или без, оба полюса, побег из Алькатраса, джунгли Амазонки — для всего есть готовый сценарий. Но если вам хочется чего-то, что мы еще не предусмотрели, мы организуем и это. Сечете?» «Какая программа пользуется у вас наибольшей популярностью?» — спросил я. «А вы настоящие журналисты», — восхитился Стеф. «Копаете вглубь». «Что ж, расскажу. Наш главный хит, безусловно, экстрим на необитаемом острове — выживание. Недавно даже пришлось искать вторую локацию, потому что наш необитаемый остров на Филиппинах слишком часто забит под завязку. А отказывать людям мы не любим. На самом деле для нас это один из самых простых сценариев. Высаживаем группу на остров, с кораблекрушением или без, как пожелают. И, в общем-то, все. Следующие 10-14 дней можно о них и не вспоминать. Даешь им с собой пару инструментов и пачку крекеров на первый день, а дальше они сами разбираются. В этом для них весь прикол. Оставляешь на крайняк спутниковый телефон, но они им не пользуются, потому что немало заплатили за аутентичный опыт. А через 2 недели забираешь их, совершенно счастливых. Реально очень благодарная у нас работа». «Что за люди к вам обычно обращаются?» — поинтересовался Марко. «Отличный вопрос», — снова похвалил Стеф. «Очень разные. Необитаемый остров в основном пользуется спросом у групп, у менеджеров, которые хотят организовать тимбилдинг, типа того, и у желающих похудеть, вроде веса наблюдателей, знаете. Остальные туры кто только не заказывает. В прошлом году наш сценарий «Плот в океане» выбрали муж и жена, которые хотели таким образом разобраться в отношениях. Мы еще подумали, как бы это ни кончилось плохо. Но для нас клиент — царь и бог. А у них потом родился ребенок, зачатый на нашем плоту. Они нам открытку прислали. Разве не круть?» Я спросил, бывают ли у них несчастные случаи. «Критический вопрос», — возрадовался Стеф. «Очень хорошо, не имею ничего против. Как вам сказать, конечно, кое-что случается. Змеиные укусы там и тому подобное. Одному из участников нашей программы «Экстрим в Арктике», научная экспедиция, пришлось ампутировать отмороженную ступню. Но знаете что? Если бы на наших турах никогда ничего не случалось, они не были бы опасными. А опасность — это то, чего ищут наши клиенты. Ведь мы предлагаем аутентичный опыт. В этом наша сила. А какой аутентичный опыт без риска? Как вам такой ответ?» «Ну и бредятина», — сказал я Марко. «Я и не подозревал, что такое бывает. Но, конечно, бывает. Если бы я хорошенько подумал, мог бы сам изобрести нечто подобное. Вот только перенести это на телеэкран тебе, мне кажется, будет непросто. Этому чудику нужно дать слово. То, как он говорит, уже само по себе невероятно. Но вообще хорошо бы нам поснимать на том необитаемом острове». Марко молчал, он не отрывал взгляда от дороги, просто сидел и смотрел перед собой, как порой делал и без руля, прозрачный и неуловимый, словно водяной дух. Ни одному из нас не хотелось затягивать пребывание в Алмере, и мы, выехав из города, двинулись в сторону Амстердамского шоссе. «Но, может, нам и удастся договориться о том, чтобы там поснимать», — предположил я. «Наш новый друг Стеф, похоже, ничего не имеет против рекламы. Может, получится так ему это преподнести?» «Что ж ты молчишь, Марко?» «Мне жаль, что я зря потратил твое ценное время, затащив тебя сюда», — сказал Марко. «Если бы ты не настоял, я бы этого не сделал». «Да что ты, Марко, это же великолепный материал. По-моему, здесь мы видим, в экстремальной форме, отчаянное стремление к аутентичности, которое, по сути, является движущей силой почти всех видов туризма. Люди отправляются в путешествие, чтобы увидеть нечто настоящее или, еще лучше, испытать и почувствовать нечто настоящее. И ради этого они готовы преодолеть любые расстояния. Если нужно, они дни напролет будут трястись в дряхлых автобусах по враждебной местности, только чтобы найти деревушку или селение, где, как им кажется, еще живут по старинке, как раньше, когда все еще было настоящим. Даже если там нечего посмотреть или испытать, этого опыта воображаемой аутентичности достаточно, чтобы перевесить все трудности путешествия. Туристы изо всех сил стараются держаться подальше от остальных туристов, потому что от присутствия других искателей аутентичности всякая иллюзия самобытности лопается, как мыльный пузырь. Даже в затоптанной туристами Италии я вижу, что туристы постоянно ищут что-нибудь типично итальянское. Заросший плющом осыпающийся фасад, троториуса с скатертями в красно-белую клетку или театрально жестикулирующего, спорящего с товарищем гондольера. Именно эти столкновения с воображаемой аутентичностью делают их счастливыми. Именно их они запоминают и о них рассказывают друзьям больше, чем обо всех произведениях искусства вместе взятых, которые они тоже послушно обошли. И если довести эту жажду аутентичности до крайности, мы получим Стефа и его туры. Ведь что, черт побери, может быть аутентичнее, чем выживание в джунглях, в пустыне или на необитаемом острове, совсем как в кино, только по-настоящему? Вот это опыт так опыт. Тут точно будет что рассказать друзьям. Правда, парадокс заключается в том, что для такого опыта нужен Стеф, что за него надо платить и что твое аутентичное приключение от начала до конца разыграно, как в театре. И все же опасность реальна. С тобой действительно может приключиться что-нибудь плохое. Агентство это даже рекламирует, поэтому твой страх тоже настоящий. И оттого на эмоциональном уровне постановочный опыт все-таки становится аутентичным. Все это крайне неоднозначно, крайне интересно. Спасибо, что привез меня сюда. Мы обязательно должны использовать этот материал в фильме. Как думаешь? «Видишь вон тот придорожный ресторан?» — спросил Марко. «Предлагаю остановиться там и спокойно выпить по чашечке кофе. Нам надо поговорить». Мы нашли столик в тихом углу с видом на дорогу и заказали две чашки кофе с яблочным пирогом. Подождали, пока принесут заказ, одновременно попробовали пирог. И тогда я вопросительно взглянул на Марко. «О чем я, собственно, хотел поговорить?» — начал он. «Так это о вчерашней премьере твоей пьесы». «Нет, не так. Пьеса не твоя, это их инсценировка твоей книги. Ты не имеешь к ней никакого отношения, так ведь?» «Так», — ответил я, — «и о чем же именно ты хотел поговорить?» Я и в самом деле понятия не имел, к чему он клонит. «Вчера в Маастрихте, у себя в номере, я еще долго думал и пришел к выводу, что это очень смело». «Смело? Вдвойне смело. Я понял, что ты поступил смело, написав роман. Не этот конкретный роман, а роман вообще». Он засмеялся. «Меня послушать, так можно и оскорбиться. А я вовсе не хочу тебя оскорбить. Я хочу сказать, мне кажется почти невероятным, что в свете всех этих блестящих романов, написанных раньше, в европейской традиции не только, кому-то хватает смелости задумать еще один и вдобавок реализовать эту задумку. И когда этот роман выходит в мир, кому-то другому хватает смелости взять это уже существующее произведение и переработать в новое. Это вдвойне смело. Спектакль, который я видел вчера вечером, результат двух смелых поступков подряд, которые мне и по отдельности-то кажутся невообразимыми». «Но к чему это ты, Марко?» «А вот к чему, Илья. Я не уверен, что именно я должен снимать наш фильм». «Да что ты такое говоришь?» «Знаешь, Илья, я в последнее время много об этом думал. Возможно, даже слишком много. Тут ты, наверное, прав. Но я пришел к выводу, что мне недостает смелости. И не потому, что я не уверен в нашем конкретном проекте. Нет. Боюсь, дело в том, что мне недостает дерзости, которая нужна, чтобы снять фильм. Любой. Их снято уже столько, что мне все труднее оправдать свое желание добавить что-то свое. Марко, это временный кризис. У всех бывает. Когда я захожу в хороший книжный, у меня тоже пропадает всякое желание писать. Это пройдет». «Спасибо, что пытаешься меня утешить», — отозвался Марко. «Но это не так. Мой кризис гораздо глубже». «Ты снял несколько прекрасных фильмов», — продолжал я. «И снимешь еще, не сомневаюсь». «Еще раз благодарю, Илья, но все не так просто. Не то чтобы ошеломляющее, парализующее осознание богатства прошлого было для меня новостью. От этого при желании можно отмахнуться, как от мимолетного сомнения. Мне всегда это мешало. Ты прав в том, что раньше мне удавалось взять себя в руки. Но я замечаю, Это дается мне тем труднее, чем старше я становлюсь, чем больше вижу и читаю, чем больше понимаю, насколько наивным надо быть, чтобы верить в иллюзию, будто ко всем уже существующим произведениям искусства я могу добавить нечто ценное. Когда-то я обладал этой наивностью, но теперь растерял ее. Это зрелость, это прогресс. Тебе стоит меня поздравить. Я понимаю, что мою речь можно истолковать и так, будто я упрекаю тебя в наивности, потому что ты продолжаешь творить новое. Но уверен, ты понимаешь, я вовсе не то имею в виду. Еще я думал, в чем между нами разница. Ты, как все большие художники, любишь материал, с которым работаешь. Ты живешь в языке. Ты питаешься словами, как другие, едой и водой. Ты дышишь предложениями. Язык для тебя так же осязаем, как бронза для скульптора. Именно любовь к материалу, с которым они работают, мотивирует художника не останавливаться и продолжать творить. Ты играешь, когда пишешь, потому что тебе приятно придавать языку новые формы, лепить из слов образы. Тебе приходится искать решение все новым формальным проблемам, и это держит тебя на плаву. Теофиль такой же. Он продолжает снимать, потому что обожает копаться в самодельных камерах, возиться с проявителем и закрепителем, играть со взрывающимися фотонами. Я вам завидую. Я не таков. Для меня материя, с которой приходится работать, скорее препятствие, помеха, ограничивающая мои замыслы. Я не играю, когда снимаю. Напротив, досадую, что реализация моих замыслов искажает и опрощает их. То, что ты ни разу не видел меня с камерой, не случайно. Я даже не мыслю кадрами. Мне важны идеи, и чем я старше, тем важнее они становятся. А идеи подпитываются тем, что я читаю и смотрю плоды чужого творчества, а когда сам пытаюсь что-нибудь сделать, они просачиваются у меня между пальцев. Может быть, эти слова прозвучат странно, но по отношению к моим идеям будет честнее отказаться от их реализации. Однако это означает, что я не вправе и дальше называть себя художником. Я потрясенно молчал. «Не знаю, что и ответить», — наконец произнес я. «Это все очень неожиданно. И что теперь?» «За меня не беспокойся», — заверил меня Марко. «Повторю, я воспринимаю это как зрелость. Я продолжу читать и смотреть, а вот деньги буду зарабатывать иначе. Да на документальном кино и не заработаешь. Уверен, для вашего фильма о туризме вы без труда найдете другого режиссера». «Без тебя я этот фильм снимать не хочу», — я говорил совершенно искренне. Он улыбнулся. «Ты еще передумаешь». «Нет, я серьезно. Главное, что выйдет твоя книга. Тогда вся работа, которую мы проделали вместе, окажется не напрасной. Если мне удалось внести в твою книгу хоть какой-то вклад, я буду этим гордиться». «Конечно, удалось, Марко. И я тебе благодарен». Когда я рассказал Клио об этом разговоре в придорожном ресторане и о решении Марко, она сказала: «Какой удивительный человек. Он все понял. Хотела бы я, чтобы его примеру последовали и другие художники». Позже от Марко пришло письмо, в котором он благодарил меня за сотрудничество и сообщал, что короткий фильм Теофиля Зоффа получил приз на кинофестивале в Локарно. К письму прилагалась ссылка на фильм. Назывался он «Две Венеции». Это был 6-минутный шедевр, в котором Теофилю удалось сделать как Гитхорн, так и настоящую Венецию совершенно неузнаваемыми. В течение 3 минут 23 секунд в кадре ненадолго показалась моя фигура. Я недоверчиво смотрел в объектив.